года без сомнения. Доставит наслаждение. Сердце в ритме бьет. Сейчас оно взорвется. Мозгов. мечтая о Греции. И так хотелось спать, как хорошо было б с ним оказаться на пляже, под солнцем погулять. А он твердил об одном непонятными фразами и на нее смотрел. Как хорошо было б с ней оказаться на пляже, но есть всему предел. Тут-тут-тут, студентка, ты украшаешь жизнь мою, жизнь мою. Тут-тут-тут, студентка, я уже себя не узнаю. Тут-тут-тут, студентка, ты ослепляешь красотой, красотой. есть между нами, то, что ищут годами. Давай с тобой сохраним всю эту нежность и запомним музыку любви. Ты ее лови. В этом мире не одни. мой денёк другой. А потом ты пропадаешь, только донесёт молва, что встречали тебя в Париже на голосу. Забот ты приводишь за собой, постоянно думая, что с тобой я бы уже с ума сошёл. Но мне всё равно, я тебя не люблю. Это главный мой плюс, я на это кино не куплюсь. Даже лучше, что я тебя не люблю. Весь мир надоест, то есть куда бежать. То на парочку дней, а то на полчаса. А кто я в жизни твоей, зачем мне это знать? Сто забот ты приводишь за собой, постоянно думая, что с тобой я бы уже с ума сошел. Но мне все равно, я тебя не люблю. Это главный мой плюс, я тысячи звезд легла на город дивная ночь. Мы знали, соберутся мои друзья, чтоб отдохнуть вместе в дис. Сказали, сколько дней и ночей мы ждали этой встречи, и над землею будет песня лететь, будут звезды гореть и сердца наши петь. Диско ночь в огнях вновь нас собирает, и опять мечта нас объединяет. Снова утро. неугасенных огнях живет волшебный мир из стекла и света. Эта музыка манит в плен, и ночь зовет в танец до рассвета. Верю я, не пройдет любовь, я верю в силу своей мечты. Я буду встреч наших ждать, я буду очень скучать, желания все исполнять. Диско ночь в огнях вновь нас собирает, и опять мечта нас объединяет. Снова до утра мы не будем спать, все вместе мы опять. Я тону в любви ваших глаз, как прежде. Опять мечта нас объединяет. Снова до утра мы не будем спать, все вместе мы опять.